Хотя, в моем случае это было бы гаремное аниме, и тогда змея была бы просто обязана объявить себя моей любовницей, новой женой, или еще как-то заявить на меня романтические планы. Вообще, было бы даже неплохо. Как жаль, что в реальности это просто невозможно. В любом случае, моя глупая речь еще сильнее ошарашила змею, и теперь с ней будет еще легче договориться. Но, меня уже захватила идея провернуть с этой змеей тот же фокус, что мой предок устроил с кошками, обзаведясь вассальным родом кошачьих демонов-воинов. Глава 9. Новый последователь. Сидзука поморщилась, ощутив мои ладони на своем теле. Но, когда по ее коже растекся золотой свет, змея облегченно вздохнула и даже улыбнулась. Жгуты света будто ласкали ее раны, гася боль и ускоряя восстановление. Ее раны начали зарастать прямо на глазах. Это гораздо сложнее, чем лечить себя, и мне потребовалось некоторое время на подготовку. Вдобавок, за следующие 10 минут я лишь закрыл ее раны, но не исцелил полностью. Девочка все еще истощена и вряд ли сможет сражаться. Но, что не менее важно, магия восстановления также оказывала на раненую девочку успокаивающий эффект. Во время боя она круто так себя накрутила, но теперь Сидзука перевела дыхание и начинает мыслить более спокойно. Значит, у убийц есть такая поразительная сила. Вздохнула змея. Очевидно, ее удивляет то, что я могу исцелять Аякаси. Химари, что с девушкой? Обратился я к своей кошке. Моя защитница тем временем уже осмотрела пострадавшую. Она просто без сознания, ответила мечница. Я погрузила ее в сон, заявила Сидзука. Ясно. Давай, тогда, поговорим о тебе, Мидзути. Кто ты? В смысле, чем ты занимаешься? Какое место занимаешь среди других демонов? Змея притихла ненадолго. Возможно, она придумывала себе легенду на ходу или же просто собиралась с мыслями, приходя в себя после боя. Я одиночка, прошипела она. Но, странно это, вдруг заявила Химари. Думала я, что нет более рода Мидзути. Нет, опустила девочка голову. Рода действительно нет, уже очень давно. Значит, ты последняя. На мне прервется существование всего моего вида. Думаю, этот момент тоже можно использовать. Хотя, скорее всего, она мне нагло врет. Если, как говорит Химари, род Мидзути вымер, то, возможно, осталась какая-то небольшая община змей, откуда и заявилась эта девочка. А сейчас она заявляет, что является последней Мидзути для того, чтобы скрыть существование остальных. Или же она действительно последняя? Учитывая, как она негативно воспринимает меня с самого начала, можно предположить, что ее род был уничтожен Амакова. Хотя, тогда она была бы еще злее, наверное. Может, ее семью уничтожил другой клан охотников? В любом случае, сейчас она в таком состоянии, что мой план еще может выгореть. Тогда нет никаких проблем, если ты принесешь мне присягу и станешь частью моего клана. Кивнул я. Это просто неслыханно. Как-то обреченно вздохнула змея. Кошка посмотрела на Мидзути уничтожительным взглядом. Мол, поговори мне тут еще. Но, полагаю, у меня нет иного выбора. Говоря это, змея поднялась на ноги. Она осмотрела свое тело, погладив пальцами тоненькую линию новой розовой кожи на месте ранее страшной раны. Вообще, у этой малышки на удивление мощные способности к самоисцелению. Возможно, у нее даже шрамов не останется. Я Мидзути Сидзука, твердо произнесла девочка, встав на колени и низко поклонившись. Клянусь служить Юта Амакова, вверяя ему свою верность. Для себя я отметил, что она поклялась служить именно мне, а не моему клану. То есть, в случае моей смерти ее клятва будет завершена. К слову, не стоит верить ее слову. Она уже говорила, что будет только наблюдать за мной, но сразу после этого выдала такой финт ушами. И даже Химари обратила на это внимание. Господин, эта змея уже обманула вас однажды. Чего ее клятва стоит? Может, лучше сразу ее глупую голову отсечь? Я не предатель. Знаешь ли, обиделась змея. Ладно, ты на испытательном сроке. Вздохнул я. Мы присмотрим за тобой некоторое время и решим, достойна ли ты помилования или же я зря пощадил твою жизнь. Мидзути поморщилась, но смягчать данный момент я не собирался. Она должна осознавать, что то, что она вообще все еще дышит, это лишь моя прихоть. Я не спущу с нее глаз, хмуро бросила кошка. Да, сейчас нам лучше вернуться. Теперь мне нужно решить несколько вопросов. Милорд, ты права, Химари, несмотря на клятву, мы еще не можем доверять Сидзуке. Я должен позаботиться о том, чтобы она не смогла нам навредить. Что ты задумал, охотник? Нахмурилась Мидзути. увидишь», — улыбнулся я. Ее явно не радовали мои слова, но она была не в том положении, чтобы возмущаться. «Тебе лучше исправить обращение свое», — недовольно заявила Химари, посмотрев на Мидзути. «Мой господин проявил к тебе милосердие, но ты все еще смеешь обращаться к нему в таком тоне. Это просто ужасно, когда ползучий гад не ведает места своего, Химари». Страдальчески вздохнул я. «Не дави на нее так, дай ей время свыкнуться с новыми обстоятельствами». «Как скажете, милорд», — сразу же смягчилась кошка. «Тогда, а нет, подожди, сперва это». Змея с любопытством наблюдала, как я снимаю с себя рубашку и протягиваю ей. То мокрое платьице, в котором щеголяла малышка, было утеряно в бою. Вон, даже обрывок валяется на полу. «Но, если мы будем расхаживать по городу с маленькой голой девочкой, нет уж, пусть хотя бы рубашку наденет». Когда же змея оделась, мы наконец-то пошли на выход. Забавно, зашли вдвоем, а вышли уже втроем. Сидзука шла перед нами, чтобы Химари было удобнее присматривать за ней. На выходе же нас уже встречали. Крайне воинственного вида Ринка. Моя соседка уже успела надеть платье и вооружиться какой-то палкой. «Юта, что происходит? На вас кто-то напал?» — бросилась она к нам. «Спокойно, Ринка, мы уже все решили», — успокаивающе махнул я рукой. «Ау, да», — остановилась девушка. «А кто эта девочка? И почему она?» Ринка явно смутила то, что на девочке была моя рубашка. «Это Сидзука, она Мидзути». «А Якаси?» «Верно». Руки моей соседки дрогнули, и она инстинктивно направила дубинку в сторону малышки. Сама Сидзука на это никак не отреагировала. Девочка просто глянула на Ринка один раз и сразу потеряла к ней всякий интерес. Сама Кузаки, поняв, что никто уже не сражается, все же опустила свою палку, но выкидывать это сомнительное оружие не стала. «Так, на всякий случай». «Эх, похоже, на этом наше развлечение закончилось. Ринка, ты останешься с остальными?» «Нет, я с тобой», — сразу же отозвалась девушка. «Хорошо, пошли, скажем старости, что мы уходим». «Юта, а что вообще происходит? Почему это Аякаси с вами?» Я немного подумал, прежде чем ответить, но все же я решил не скрывать некоторые обстоятельства. Она решила убить нас, но проиграла и теперь стала нашей пленницей, в некотором роде. Она поклялась служить мне, но я еще не уверен в том, что ей можно доверять. Ринка только сжала палку покрепче. «И ты решил просто взять ее с собой?» — нахмурилась девушка. «Держи друзей близко, а врага еще ближе», — пожал я плечами. «Если она все еще планирует драться, будет лучше, если она останется у нас на виду. Было бы проще, мой господин, коль позволили бы мне вы ей голову отсечь», — чуточку ворчливо протянула Химари. «И ты бы ее убила?» — даже удивилась Ринка. Кошка фыркнула. «Не обманывайся видом этой змеи. За лицом человеческим скрыт уродливый чудовище лик. Осторожности не теряй, или она шею тебе свернет в мгновение ока». Сидзука, будто издеваясь, взглянула на мою соседку и зловеще ухмыльнулась. Кузаки аж побледнела от таких перспектив. Правда, никакой угрозы сейчас от Мидзути не исходило. Она просто играла. Собственно, дальше мы встретились с девочкой в очках, которая расстроилась от того, что мы решили уйти. Но делать нечего. И хоть Ринка полагала, что мы сразу направимся на станцию метро, я повел девчонок в ближайший подходящий магазин. Как я уже говорил, мне нужно позаботиться о том, чтобы Сидзука не причинила нам вреда. Но это можно сделать прямо сейчас, точнее, на пути к дому, пока мы будем ехать в электричке. «Охотник, ты это серьезно?» — ошарашенно протянула Сидзука, увидев, что именно я купил. Моя выходка пробила ее маску невозмутимости. Лицо малышки исказилось в гримасе удивления и возмущения. А потом она взглянула на Химари, и ее настиг шок осознания. «Все это происходит на полном серьезе». Кошка, глядя на такую реакцию Мидзути, только усмехнулась. «Вот значит, как ты контролируешь эту». Мидзути раздраженно махнула рукой в сторону Химари. «Хах, ошибаешься ты. Это подарок моего мастера», — заявила кошка, коснувшись своего ошейника. «Верно», — кивнул я. «Не думаю, что твой подарок будет таким же. Амулет Химари наделен магией, защищающей ее. К слову, именно этот амулет защитил ее от некоторых твоих атак, Амакова», — вздохнула Сидзука. В ее устах это звучало как некая констатация факта. Мол, это же Амакова, конечно, у этих игрушек будут магические свойства. Все же, именно созданием амулетов прославился мой клан. В любом случае, я приобрел ошейник, похожий на тот, который я ранее подарил Химари. После этого мы дождались нашей электрички и отправились в наш район. Химари своим взглядом не позволяла другим пассажирам обратить внимание на то, чем я занимаюсь. А я, собственно, занимался новым ошейником. Конечно, обычно чародеи ищут способы наделить артефакты такими свойствами, которые будут делать их владельцев сильнее. Но и обратный эффект тоже возможен. Сейчас у меня была определенная цель. Сделать из ошейника такой артефакт, который ослабит Мидзутеи. Вдобавок, нужно еще позаботиться о том, чтобы она не могла самостоятельно снять его. Не будь у меня этой потрясающей способности Амакова, то для создания столь сложного зачарования мне пришлось бы делать специальную пентаграмму, настраивая нужную руническую вязь обычным начертанием. Но, черт, у нашего клана просто нечестное преимущество в зачаровании. Похоже, твоему господину просто нравятся такие игры. Прозвучал рядом немного издевательским тоном голос Сидзуку. «МРР, возможно», – задумчиво протянула кошка. «Химари», – раздраженно зашипела Ринка, – «не хуже змей». «Что, помнишь, котеночек, какие вещи он с нами вытворял недавно? Ох, моя папа все еще помнит это». Ринка покраснела и отвернулась, а Сидзуку поняла, что попала в плохую компанию. «Да вы все извращенцы», – пробурчала Мидзути. На несколько секунд повисла тишина. «Я сумею это использовать», — припечатала девочка. «Что значит твои слова, мерзавка?» — возмутилась Химари. В ответ Сидзука только усмехнулась. «И, знаете, меня крайне радует ее реакция. В смысле, она даже шутить начала. Это говорит как минимум о том, что она действительно не настроена на смертельную схватку. По крайней мере прямо сейчас. К слову, хоть я и говорил про испытательный срок, нам также нужно попытаться произвести более-менее хорошее впечатление на Мидзути. Если я действительно хочу оставить ее себе, с ошейником я провозился довольно долго. Мне нужен был еще и инструмент внешнего контроля. Для этого я связал ошейник магии с кольцом, которое также было куплено в том магазине. Сам ошейник зачарован таким образом, чтобы ослаблять физические характеристики Сидзуки, а также ее магический потенциал. Точнее, не обязательно ее, а вообще любого, на кого будет одет этот ошейник. Если я правильно оцениваю силы Мидзути, то в ошейнике она ослабнет до уровня человеческого ребенка. Но, пожалуй, главным моим решением в этом артефакте был замыкающийся контур дейдрических рун, благодаря которому ошейник будет невозможно снять. Чтобы открыть его, понадобится специальный ключ, которым является зачарование на кольце. Также, с помощью кольца я смогу настроить эффект подавления ошейника, то есть я смогу временно вернуть Мидзути ее силы, полностью или частично. Вдобавок, у этих чар есть еще одна секретная функция. «Держи», — передал я змее готовый артефакт. «Мы уже подъезжали к нашей станции. Ты хочешь, чтобы я еще и сама себя сковала этой вещью?» — заворчала девочка. «Ну, я могу и сам надеть. Пожимаю плечами. Иди ко мне». Мидзути раздраженно шикнула и приблизилась. «Эй, это выглядит как-то слишком романтично». Подозрительно нахмурилась Ринка. «Вот же мерзавка!» – зашипела кошка. Глянув на девчонок, Сидзука пакостливо оскалилась, после чего вскинула голову так, будто я собирался на нее не ошейник надеть, а красивое ожерелье. И, собственно, я воспользовался этим моментом, чтобы, как бы невзначай, погладить шею малышки в наиболее чувствительных местах. «Все нормально, я просто застегивал на ней ошейник», но Сидзука слегка вздрогнула от моего прикосновения. «Этот амулет действительно другой», — заметила Химари. «Ведь стоило мне застегнуть ошейник на Мидзути, как он просто врос в нее». «Че что?» — ошарашенно вскинулась змея. Она коснулась своей шеи, пытаясь нащупать ошейник, но у нее ничего не вышло. Теперь он выглядел словно странная татуировка. Но, главное, снять его самостоятельно змея не сможет. И я не уверен, сможет ли его вообще кто-то снять в этом мире, кроме меня. «Не беспокойся ты так», — улыбнулся я. «Это просто мера предосторожности. Я уверен, скоро ты докажешь свою лояльность и в подобных мерах отпадет всякая необходимость». Змея недовольно взглянула на меня. «Я дала слово», — буркнула она. «Тогда никаких проблем». В то же время она явно пыталась что-то наколдовать. Но, сперва у девочки ничего вообще не получилось. А потом она аж покраснела от напряжения и надула щеки. Только тогда в ее раскрытой ладони появилось несколько капелек влаги, слившихся в малюсенькую сферу. «Ах!» – тяжело вздохнула змея, расслабившись. И водяной шарик в ее руках расплескался. «Я что ты со мной сделал?» Голос малышки дрогнул. «Ошейник подавляет твои способности. Сейчас ты как обычная маленькая девочка. Это касается и твоей магической силы. Извини, если это доставляет тебе сильный дискомфорт, но, ты же понимаешь, мы не можем не считаться с твоими способностями». «Я понимаю», — вздохнула Мидзути, крепко сжав свои кулачки. «И я докажу, что не собираюсь нарушать свое слово. Тогда ты снимешь эту штуку, верно?» «Да, если бы я мог доверять тебе, в этом вообще не было бы необходимости». Ну а пока Мидзути пришлось смириться со своим нынешним положением, а вот Ринка на все это смотрела с некоторым сомнением. Ей явно не нравилось то, что я делал, но девушка не спешила высказывать свое недовольство. «Меня же наконец-то отпустило нервное напряжение. Даже когда я занимался настройкой артефакта, меня не покидала мысль, что рядом сидит настоящее чудовище. В моей голове все еще всплывал образ огромной белой змеи, но сейчас она в полной моей власти. И это, честно говоря, немного возбуждает. Осознание того, что я могу делать с этой девчонкой все, что захочу, тем более, она фактически мой трофей, который я получил в бою. В общем, на место нервного напряжения начало приходить уже другое напряжение. Хотя, пока я держу себя под контролем, тем более, у меня есть целых две девушки, с которыми я могу сбросить это сексуальное напряжение. Идем, мы все же приехали. Ринка была любопытна, и она решила дальше наблюдать за развитием событий. Потому соседка не пошла домой, а решила погостить у меня до ночи. Потом уже ее родители начнут волноваться и звонить, тогда Кузаки, все же, придется вернуться домой. При этом я невольно вспомнил выражение ее лица, когда я сообщил ей, что знаком с магией, которая позволяет мне предотвращать нежелательную беременность. Да, тогда ее личико было очень живописным. «Юта, чего ты так улыбаешься?» — подозрительно прищурилась Кузаки. «К этому моменту мы как раз подходили к моему дому. Да так, вспомнил кое-что хорошее». Улыбаюсь ей в ответ. «И что это, милорд?» — заинтересовалась кошка. «Ох, ничего такого, я просто вспомнил, какие вы у меня ласковые и милые девочки», — протянул я довольно, приобняв Ринка за талию. «Юта». Лицо Кузаки вспыхнуло краской. Моя соседка обеспокоенно взглянула на ухмыляющуюся змею и покраснела еще сильнее. «Ладно, Сидзука, добро пожаловать в нашу семью», — заявил я, отворяя двери своего дома. «Извиняюсь за вторжение», — формально поклонилась девочка дому, перед тем как войти. «Ну, ладно, надеюсь, в будущем она будет воспринимать это получше. Юта, я приготовлю что-нибудь», — сообщила Ринка, сразу же отправившись на кухню. «Хорошо, надеюсь на тебя». От меня не укрылся заинтересованный взгляд Мидзути, который она бросила вслед Ринка. Очевидно, змея проголодалась, поэтому новость о том, что скоро ее, возможно, накормит, заставляла ее сердце смягчиться. «Хэймэм, наверное, проявив чуткость к ее потребностям, мы сможем заработать несколько очков лояльности Мидзути. Если хочешь, можешь принять ванну пока», — предложил я. «Хорошо», — кивнула Сидзука. Одним только взглядом я попросил Химари проследить за малышкой. Кошка ответила мне понятливым кивком. Разумеется, Мидзути тоже все поняла, но комментировать это не стала. «Тогда, тебе сюда». Я показал малышке, где, собственно, находится ванная комната. «Эй, тебе тоже не помешало бы ополоснуться, охотник? Я могла бы помочь тебе», — коварно усмехнулась змея. «И я ведь даже задумался. В смысле, оставлять этих двух Айкаси наедине, возможно, это не самое лучшее мое решение. Хоть мы еще плохо знакомы друг с другом, но я уже вижу, что маленькая ведьма та еще язвительная стерва, а Химари ее недолюбливает и наверняка будет задираться. К тому же, малышка все равно ничем нам навредить не сможет. С другой стороны, если я соглашусь, Химари обязательно этим воспользуется, чтобы поприставать ко мне на глазах у Мидзути. Конечно, рано или поздно она обязательно этим займется, но пока лучше дать змейке время немного адаптироваться. Я сделаю это позже», — принял я решение. «Милорд не заинтересован в твоем тельце тощем», — хмыкнула кошка. «Что бы ты о себе не думала». «Ничего, я настойчивая», — заявила девочка, перед тем как прошмыгнуть в ванну. «Ах ты, мерзавка», — бросилась следом за ней Химари. «Хэймэм, кажется, они начинают ладить друг с другом, насколько это возможно для пленника и надзирателя». Сам я поспешил переодеться и заявился на кухню. Ринка как раз была в самом разгаре священнодействия. К моему приходу она уже заправила рисоварку и занялась подготовкой рыбы из холодильника. У нее был такой сосредоточенный вид. «Кузаки явно старалась. Может, тебе помочь?» — «Милая», — поинтересовался я. Девушка вздрогнула и обернулась, бросив на меня настороженный взгляд. «Нет, Юта, не нужно, я сама все сделаю», — испуганно произнесла девушка. «Просто садись и расслабься, я все приготовлю». «Да ладно тебе, я же просто хочу помочь». «Ну правда, Юта, не нужно». «Значит, ты думаешь, что я буду только мешаться?» «Да», — изобразил я обиду. «Нет, что ты, Юта, просто, это ведь я девушка, да, кухня — это моя забота, а ты просто отдохни». Реакция девчонки меня немного забавляла. «Ладно, не буду тебе мешать», — хмыкнул я, подойдя к подруге вплотную. И все же не удержался. Прижав Ринка к себе, я поцеловал девушку, попутно погладив ее плечо, но отдернуть себя было сложнее. Я все еще в несколько возбужденном состоянии, и в моей голове все крутятся мысли о том, что мы могли бы успеть один разок сделать это, пока Химари и Сидзуку в ванной. «Хах!» – страстно вздохнула девушка, когда наш поцелуй прервался. «Юта, не сейчас. Да-да, извини, что отвлекаю. Мне просто захотелось тебя поцеловать. Я не против». И я снова не удержался, опустив руку, чтобы погладить попку своей девушки. Она у нее такая упругая, щупать ее одно удовольствие. «Юта, все, прекращаю». Демонстративно отдернул я руки. Судя по взгляду, она сама хотела бы продолжить наши игры, но ей еще нужно заниматься готовкой. «Слушай, Юта», — робко протянула девушка. «Да, Ринка. А, ну, мы могли бы потом, перед тем, как я уйду домой, ну, о, конечно», — улыбнулся я. «Значит, в первый раз я достаточно хорошо постарался, раз Ринка это настолько понравилось, что теперь она сама напрашивается. И присутствие в доме змей нам тут вряд ли помешает. Просто попрошу Химари присмотреть за малышкой, пообещав, что позже и кошечке тоже уделю внимание, Юта», — протянула Ринка, когда я уже отошел к столу. «Да, а ты мог бы мне тоже такое, колье сделать, в смысле ошейник?» «Ну да», — я несколько удивленно посмотрел на подругу. «Неужели ей стало завидно, что я подарил Химари что-то такое, чего не дал самой Ринка? Даже если это ошейник, и если я подарю ей его, как она его носить будет? Думаю, ее родителей может смутить такое украшение. Хотя, что ей мешает снимать его по возвращению домой? Хорошо, если ты хочешь». Девушка смущенно кивнула и вернулась к приготовлению еды. Учитывая, что Сидзука моя пленница, то, можно сказать, ошейник становится чем-то вроде знака того, что девушка принадлежит мне. Это довольно волнительно и немного в стиле старины Молок Бала. К слову, во время сегодняшнего приключения ко мне пришло несколько идей насчет того, как мне следует обезопасить свою команду. В частности, мне стоит создать в моем доме портальную площадку и наделать парочку амулетов-ключей для перемещения. Тогда мы могли бы в случае опасности сразу переместиться на базу, которой будет мой дом. Да и защиту нужно уже начинать укреплять. Главное не нарушить при этом работу скрывающих заклинаний. Помимо прочего, нужно поинтересоваться у Химари насчет оружия. Мечи и ножи — это, конечно, хорошо, но вдруг у нее есть доступ к огнестрелу? Если я наложу чары на обычный пистолет, то он станет действительно грозным оружием против мистических тварей, даже если обычное оружие против них было бы бесполезно. Магия решает подобные вопросы на раз. Ну и за змейкой приглядывать нужно. Если все получится и она действительно станет частью моего клана, это будет просто потрясно. Я уже оценил ее силы, она Айкаси высшей лиги, на уровне Химари. А рядом с водой малышка сильнее моей пушистой защитницы на голову. Если бы мы не были обвешаны артефактами, как рождественские елки, то нас бы просто раздавили. Мьях, теперь я чувствую себя гораздо лучше. Показалась Химари в одной майке и трусиках. Да, тем временем, кошка и змея закончили ванные процедуры. Показавшаяся за Химари Мидзути также была одета в одно коротенькое платье. И несмотря на образ маленькой девочки, должен отметить, что в этом наряде, с открытыми стройными ножками, она выглядела весьма привлекательно. Пройдя же на кухню, малышка как-то совсем естественно стрельнула своим раздвоенным змеиным языком. Он показался всего на мгновение, после чего лицо девочки приняло довольное выражение. Кажется, она, как и обычные змеи, способна улавливать запахи своим языком. А стряпня Ринка уже источала весьма приятные ароматы. «Рад за вас», — улыбаюсь девушкам. «Ринка уже почти закончила. Присаживайтесь за стол, скоро будем есть». «Благодарю», — искренне ответила Сидзука, поклонившись. Она обращалась будто одновременно и ко мне, и к Ринка. А о том, что слова девочки идут от самого сердца, мне подсказывало управляющее кольцо. Ведь его скрытая функция заключается в том, что через него я могу ощутить настроение своей пленницы. Даже больше. При необходимости я смогу через это кольцо наложить на малышку чары из раздела ментальной магии, внушить ей страх или же, наоборот, успокоить. Хотя, это уже так, на всякий случай. Я не хочу, чтобы Сидзука догадалась о наличии у меня подобных возможностей. Но, в любом случае, эти скрытые свойства ее ошейника и моего кольца должны помочь наладить с ней дружеские отношения. Глава 10. Игры в ванной 18+. Поднявшись, я потянулся аж до хруста в спине. На полу красовалась аккуратная гексограмма с вписанными в углы ее звезд рунами Дейдрика. В центре же звезды красовалась руна Врат. Да, когда-то я и предположить не мог, что однажды дейдрическая магия будет для меня таким же привычным инструментом, как и классические школы магии. В любом случае, теперь у меня есть собственная портальная площадка. Магическая фигура уже светилась в моем восприятии словно маяк в ночи. Но также магия исходила из стен, а также пола и потолка. Все это помещение было надежно защищено магией. Вдобавок, у каждого луча гексограммы установлена одна из рун-ловушек. И если через портал каким-то образом пройдет некто, не обладающий специальным ключом, то по нему ударит 6 мощных заклинаний школы разрушения. Фух, закончил. Вздохнул я с облегчением. Создание этого портала заняло у меня несколько дней. Должен отметить, что без дара Макова это заняло бы у меня не меньше недели. А так, справился я достаточно быстро, превратив свой подвал в портальную комнату. Также следует отметить, что половину времени я потратил на расчеты. Я это к тому, что потом я смогу создать похожую портальную систему в поместье Эмакова, что в Найхаре, но сделаю я это уже гораздо быстрее. Теперь же я покинул помещение с чувством удовлетворения от хорошо проделанной работы, забрав с собой браслет и ключи. Судя по часам, уже утро. Надо же, я даже не заметил, как ночь пролетела за работой. Наверное, Химари тоскует необласканная. В любом случае, покинув подвал, я сразу почувствовал пряный аромат. Очевидно, Ринка уже прибежала и заняла кухню. Скоро будет завтрак. Недоуменно протянул я, войдя на кухню. Это была не Ринка. На моей кухне хозяйничала Сидзука. А Якаси умело пользовалась кухонной утварью и демонстрировала какую-то нечеловеческую сноровку. На плите жарились котлеты, от которых шел просто умопомрачительный запах, такой, что у меня рот начал заполняться слюной. В отдельной кастрюле Мидзути что-то варила, скорее всего гарнир. И при этом она еще и делала салат, который в данный момент она заправляла различными соусами. Все то, что она делала, это был более высокий уровень готовки, нежели у моей человеческой подруги детства. Змея немного замялась у раковины. Девочка подняла руки над посудой, но, постояв так несколько секунд, она разочарованно вздохнула и начала мыть посуду по-человечески. Похоже, ей привычнее делать некоторые вещи с помощью магии. Она даже периодически высовывала свой змеиный язык, чтобы лучше ощутить запахи готовящейся еды. И все же, столь сильное ослабление магических способностей сильно раздражало малышку. Тем не менее, благодаря кольцу я прекрасно чувствовал, что Мидзути нравится готовить. Она с нетерпением ждет того момента, когда сможет похвастаться перед всеми своими умениями. В этот момент Сидзука выглядела очень мило. Так что, я решил не привлекать к себе внимание, а просто уселся в стороне и стал наблюдать за девушкой. Хоть после ночной работы у меня уже глаза слипаются, я решил хотя бы позавтракать. А школу можно и пропустить сегодня. МРРР. Замурчала появившаяся рядом кошка. Химари была в своем зверином облике. Не знаю, где она пряталась до этого, но, увидев меня, она быстро подбежала ближе и напросилась ко мне на руки. Точно, я же сказал ей приглядывать за Мидзути, значит, она должна была быть где-то рядом. Ну а пока, устроив пушистую подругу у себя на коленях, я начал гладить ее по спинке. Кошка в ответ пыталась поймать мой ладонь мордочкой, для кошачьего поцелуя. Идиллия. «Эй, ты что делаешь?» Тихо возмутился я. Химари начала тереться о мои ноги довольно неприличным способом. И, будь она в человеческом облике, я бы только порадовался. А так, ну, ладно, пусть развлекается. «Ах, милорд, мне так горячо!» Протянула кошка соблазнительным голосом. Я глянул в сторону Мидзути. «Девочка еще некоторое время будет занята готовкой. Думаю, минут 10 у нас есть. Так что...» Подхватив Химари, я поспешил быстренько сбегать с ней в душ. «Знаешь, нам было бы удобнее сделать что-то с этим жаром», — Если бы ты приняла человеческий облик, мьях, неужели, обрадовалась кошка, милорд наконец-то любимую кошечку свою лаской наградить, и, все же, в голосе моей защитницы чувствовался некоторый упрек по поводу того, что я уже так долго не уделял ей внимания, почти двое суток, но, ничего, чувствую, скоро я это время компенсирую. Стоило нам забежать в ванную комнату, как я очень быстро освободился от одежды. Химари тоже не стала долго терпеть и обратилась в человека. Ну, частично, у нее еще оставались кошачьи ушки и хвост. Но, главное, она была полностью обнаженной. «Господин, вы так торопитесь!» Улыбнулась киска. «Неужели вы боитесь так к завтраку припоздниться? Тогда, должна ли постараться я?» «Да, надеюсь на тебя!» Кивнул я. И, подхватив девушку за талию, прижимаю ее к себе, чтобы поцеловать. У Химари такие чувственные губы, что я просто не могу удержаться. Ее хочется целовать в любой момент, когда она рядом. И, как всегда, кошка лишь вначале позволяла мне целовать ее, но потом началась игра. Ей больше нравилось облизывание. Я же, на этот раз, не стал настаивать, стараясь сделать все побыстрее. Мои руки уже исследовали тело Химари, опускаясь все ниже и ниже. Мням, этой девушке особенно нравится лизать мою шею. Когда же Химари ощутила мою ладонь на своей ягодице, она задрала ногу, прижав ее бедром к моему боку и, попутно, предоставляя мне доступ к своему сокровенному местечку. «Похоже, ты уже готова», — улыбнулся я. «Может, у нее действительно сейчас какой-то брачный период?» Киска Химари сочилась любовным соком, который уже стекал по ее бедрам. Она эротично покачивала тазом от нетерпения, а пальчики девушки уже ласкали моего младшего бойца. «Да, мой мастер, я просто сгораю изнутри», — горячо прошептала Химари, облизав мое ухо. «Так что, я решил не заставлять ее ждать, тем более, время поджимало. Пристроившись поудобнее, я вошел в нее. Мой член легко проскользнул во влажную киску Химари, и ее сочная лона тут же нежно стиснулась вокруг него. Тем не менее, она была такой мокрой, что это совсем не мешало мне двигаться внутри. Химари закинула на меня вторую ногу, просто повиснув на мне. Чтобы самому не потерять равновесие, мне пришлось присесть на специальную деревянную табуретку, которая, наверное, имеется почти в каждой японской ванне. В любом случае, подруга схватилась за меня и начала с животной страстью трясти своими горячими бедрами, доводя мой член до критической точки. «Милорд, я просто схожу с ума, ваш член сводит меня с ума». Возбужденная Химари даже сбилась со своей привычной речи. В это же время мне просто нестерпимо захотелось снова ее поцеловать. И, собственно, ничего мне не мешало притворить это желание в жизнь, что я и сделал. При этом сочные полные груди Химари прижимались к моему телу. Такие мягкие и в то же время упругие, они ведь не просто большие, они имеют очень красивую форму. Одного взгляда на эту потрясающую грудь достаточно, чтобы понять, что они натуральные и оттого их еще сильнее хочется сжать в своих руках и немного помять. «Мастер, ах, мне так хорошо! Пожалуйста, скорее, заполните меня своей спермой!» И я уже едва сдерживался. Сейчас, Химари, оставаться в прежнем положении было просто нереально. Мы очень быстро перебрались прямо на пол, к которому я прижал девушку своим телом. И, наконец-то, этот момент настал, как она и просила, я заполнил киску Химари своим семенем. «Ах, да», — простонала Нека, меня затопило наслаждением. Но, сейчас наши с Химари ауры тесно взаимодействовали, и это заставило кончить также и мою партнершу. Она начала содрогаться в экстазе прямо подо мной. И даже когда я уже отошел от оргазма, Химари была такой чертовски горячей, что мой боец даже не думал опускаться. Хоть я уже и не чувствовал прежней страсти, сбросив напряжение, но, я все еще был готов продолжать, и нас даже есть еще немного времени. «Ох, господин, вы все еще хотите меня», — довольно промурлыкала кошка, хотя она тоже немного остыла, но ей, похоже, просто очень нравилась мысль, что я настолько ее желаю, и, для разнообразия, я решил сменить позу. Перевернув девушку на бок, я пристроился к ней сзади, обхватив рукой ноги Химари. Да, ее ножки такие же потрясающие, собственно, как и все в ней. Если бы было больше времени, я бы не слез с нее, пока полностью не истощил бы свое либидо, даже несмотря на усталость от недосыпа. «МРР, ох, да, давайте это сделаем еще раз», — возбужденно протянула она. Несмотря на недавний оргазм, наша страсть снова начала разгораться. На этот раз двигался больше я сам, но и Химари в ответ старалась держаться в ритме. Попутно я дотянулся до ее груди и начал мять ее в своей ладони. «Милорд, еще немного», — стонала кошка. Второй раз длился немного дольше первого. Чтобы получить второй оргазм сразу после первого, нам пришлось постараться. Кажется, мы уже превысили те 10 минут, на которые я рассчитывал, но сейчас это казалось совсем неважным. С каждым толчком приятное напряжение в моем пахе все усиливалось. Химари же стонала все громче, а ее движения становились более требовательными. Она инстинктивно пыталась сменить позу, чтобы оседлать меня, но я не хотел прерываться даже на секунду и потому держал девушку крепко. Конечно, она сильнее, но ведь ей тоже не очень-то и хотелось останавливаться, даже для того, чтобы перехватить инициативу. И вот, девушка первой достигла своего оргазма. Ее тело изогнулось в моих руках от мощного импульса удовольствия. «Юта!» — воскликнула Химари. «Она не так часто зовет меня по имени. Это действительно редкость. И тут уже я не сдержался. Когда Химари содрогнулась от удовольствия в моих руках, это было очень возбуждающе для меня, не говоря уже о том, что наши ауры продолжали взаимодействовать друг с другом. Это совершенно не похоже на то, что я испытывал с Ринка. Хах, тяжело вздохнул я, спустя некоторое время. Мастер хочет, чтоб верная кошечка помогла ему взбодриться, промурлыкала Химари, погладив меня рукой. Нет, не сейчас, мой голос предательски дрогнул. Давай просто ополоснемся и пойдем уже завтракать. Сидзука наверняка почти закончила. Хорошо, как скажет хозяин мой. Собственно, сам душ много времени у нас не занял. Если бы мы еще не целовались и Химари не тянулась меня облизать, то закончили мы бы еще быстрее. И на кухню мы вернулись довольные и посвежевшие, в новой чистой одежде. Нас встретила Сидзука, прислонившаяся к арке, которая разделяет кухню и гостиную. Мидзути скрестила руки на груди и глядела на нас испытующим взглядом. Пока мы с Химари были заняты, змея не только закончила готовить, но уже и накрыла на стол. Три порции, похоже, еще немного осталось в кастрюле. «Смотрю, вы неплохо повеселились», — протянула она. «Мрр», — довольно мурлыкнул в ответ кошка, потеревшийся мою руку щекой. «Ага, смотрю, ты любишь готовить», — заметил я. «Спасибо, что постаралась для нас, Хэйнэн, я просто показываю свою лояльность клану». Слегка, совсем чуточку, смутилась змея. Хотя, внешне это было незаметно, но благодаря кольцу я смог ощутить легкое смущение Мидзути. А еще, ей явно пришлась по душе похвала. Нужно это учесть. Все равно это мило. Ударил я еще сильнее. Просто садитесь и угощайтесь, пока не остыло. Еда не отравлена. Буркнула змея. Милорд, услышав про яд, Химари тут же насторожилась. Может, позвольте я первой вкушу змеиное угощение? Не нужно. Ты же видела, как Сидзука готовит. Улыбнулся я змее. Это совсем не похоже на то, как готовил бы отравитель. Наша новая подруга искренне хочет похвастаться своими кулинарными навыками. Хотя, то, что я говорил, это откровенная трогательная чепуха. Но в том, что еда не отравлена, я уверен. Спасибо все тому же кольцу и ошейнику Мидзути. Тем не менее, Химари уже начала беспокоиться, но старалась не демонстрировать это Сидзуке. Так что, вскоре мы все втроем расселись за столом. Змея демонстративно попробовала свою порцию еще до того, как мы с Химари устроились за столом. «Благодарю за это подношение», — формально протянула кошка, сложив ладони вместе. Я повторил этот жест молча, но взглядом я показал, кого именно я благодарю, что явно понравилось зеленоволосой малышке. «Ммм, гурман, стоило мне попробовать стряпню Мидзути, и я сразу вспомнил одного Арсимира. У него был несравненный талант к кулинарии, но предрассудки к его расе не позволяли парню нормально реализовать себя как шеф-повара. Тем не менее, он все равно заработал известность как загадочный гениальный повар, скрывающий свою личность. Так вот, Сидзуке до него далеко. Нет, ее еда получилась не хуже, но в ней чувствуется опыт и отточенные навыки, она превосходный повар-ремесленник. В то время как гурман был гениальным творцом. Превосходно, Сидзука. И, все же, это так вкусно. Спасибо, кивнула девочка. Химари же, добравшись до жареной рыбки, застонала будто в экстазе. Но кошка быстро взяла себя в руки и сделала вид, будто в этой еде нет ничего особенного. Сидзука от всего это испытывала невероятное удовольствие. В смысле, она очень радовалась тому, что ее готовку так высоко оценили. Кажется, для нее это что-то важное. Надо позвонить Ринка. Протянул я, когда с едой было закончено. Милорд, а, Нет, ничего такого, я просто устал от работы и, наверное, сегодня не пойду уже в школу. Мне бы сейчас поспать немного, господин, но ведь вы вчера уже пропустили занятия. Я знаю, но сейчас я просто не в состоянии идти и учиться. Хотя, можно было бы поспать прямо на уроке. Нет, милорд, вчера же была пятница, сегодня у вас выходной. Ау, серьезно, мастер так заработался, вздохнула Химари, приложив ладонь к щеке. Нужно, чтобы кто-то позаботился о вас и уложил в кровать. Хи-хи, язвительно захихикала Мидзути. Я помогу. Нет, это моя обязанность. Покачала рукой кошка. Я и сам могу уложить себя в кровать. Немного ворчливо отозвался я, поднимаясь из-за стола. При этом я уже собрался взять свои грязные тарелки, чтобы отнести их к раковине. Обычно этим занимается Ринка, но сейчас ее тут нет, так что... «Позволь мне, охотник», — заявила Сидзука, перехватывая тарелки из моих рук. «Сидзука, да, можешь обращаться ко мне по имени, это охотник звучит как-то, хе», — оскалилась змея. «А может, будет лучше, если стану называть тебя своим мастером, господин, если тебе так больше нравится», — пожал я плечами. «Хорошо, я подумаю над этим, охотник», — змея вернула на свое лицо бесстрастное выражение. «Ах ты», — раздраженно рыкнула Химари. «Милорд подарил тебе жизнь, и это твоя благодарность, Химари», — вздохнул я, поспешив положить руку на голову девушки, прямо между ее кошачьих ушек. «Не дави на нее, ты же видишь, как она старается». «Да, я поняла», — Химари пристыженно опустила ушки. «Ну, будто я в это поверю, она просто играет, стараясь выглядеть лучше в моих глазах, но это все равно мило». «Ах, ладно», — зевнул я, — «пойду спать, вы двое пока не заходите в подвал». «Потом я сам вам все покажу». «Хорошо», — кивнула моя защитница. Закончив на этом, я еще раз поблагодарил Мидзути за вкусный ужин, в смысле, завтрак. Ну а потом, я все же добрался до своей комнаты, где и завалился спать. Работа над портальной комнатой измотала меня, так что, я практически сразу уснул. Прямо в одежде. Я просто лег на кровати, будто бы провалился в нее. Наверное, так на меня повлиял отдых на побережье. Мне снилось, будто я по пояс хожу в теплой морской воде, а вокруг меня плавают небольшие змеи, постоянно задевая мои ноги своими хвостами. Сверху жарило солнце, от которого я закрывал глаза, прикладывая ко лбу ладонь козырьком. «Стоп, что-то не так, эй, вы что делаете?» Эти странные змеи почему-то начали заползать ко мне в плавки. Я был так ошарашен, что не удержал равновесия, когда эти змеи наплыли на меня целым кублом. «Ух, нет, стойте! Почему у меня вдруг встал? Я же, хах!» Резко поднялся я. Сон растаял дымом, и я обнаружил себя в своей комнате, сидя на кровати. «Мрр, мням, хозяин!» — мурлыкала рядом Химари. Девушка была в ночной одежде. Похоже, когда я заснул, она решила пристроиться ко мне сбоку. Ничего не имею против такого, но сейчас важно другое. Ощущение, будто я все еще по пояс в воде, никуда не делось. Я недоуменно уставился на мокрое одеяло. Нет, не может же быть такого. А точно, ощутив движение под одеялом, я сразу понял, кто во всем этом виноват. В моем странном сне и в том, что одеяло насквозь промокло. «Сидзука, милая, что ты делаешь?» — ласково протянул я, оттянув одеяло. На меня сразу же уставились два красных глаза с узкими змеиными зрачками. На мгновение показался раздвоенный змеиный язык, который лишь чуть-чуть не дотянулся до моего паха. Я едва сдержал порыв отпрянуть от Мидзути в смущении. «Да-да, у меня под одеялом, прямо между моих ног, устроилась эта мелкая пакостная змея. Кстати, а откуда вообще одеяло? Неужели Химари меня им накрыла? Или Сидзука?» «Ладно, сейчас это не так уж и важно. Ты проснулся, Юта», — констатировала она. «О, значит, ты все же решила звать меня по имени», — сразу же заметил я. «Пока что я решил быть более терпимым к некоторым странностям в поведении малышки. Я рада, что тебе нравится такое обращение», — слабо улыбнулась Мидзути. «Свои магические кольца перед сном я не снимал, в том числе и управляющее кольцо от ошейника Мидзути. Так что, я прекрасно чувствовал, что она говорит вполне искренне. Сейчас у Сидзуки было несколько игривое настроение. А еще, кажется, она была немного возбуждена. Интересно, спасибо». Погладил я ее по голове. «Но, Сидзука, может, объяснишь, что ты делаешь в моей постели? Я собираюсь тебя соблазнить», — пояснила девочка. «И она даже не совсем врет. Точнее, совсем не врет. Она играет со мной, Но это не значит, что ее слова лживы, милорд, воскликнула вдруг проснувшаяся Химари. Сидзука испуганно отпрянула, когда моя защитница взмахнула обнаженной катаной. Конечно же, она держала меч при себе, так что выхватить Ясуцуну для нее было делом доли секунды, и она чуть не отрубила голову Мидзути. А учитывая, что малышка сейчас практически лишена своих сил, для нее это было действительно страшно. Химари, осадил я девушку строгим тоном, убери меч. К этому времени кошка уже успела подхватить меня и отскочить со мной в сторону. Но, милорд, эта змея, зачем она пробралась к нам в постель? Голос Химари был очень серьезен. Сейчас у нее и в мыслях не было никакой пошлости. Скорее, она подозревала Мидзути в покушении на мою жизнь. И именно это она имела в виду. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Злобно глянула на змею Химари. Не волнуйся, злорадно оскалилась змея. Я не собиралась вредить нашему мастеру. Все, что я задумала, это занять лучшие положения в клане. Что? Опешила кошка. Сидзука была раздосадована и раздражена из-за реакции Химари и явно хотела как-то ее задеть. И делала она это довольно хорошо. Змея подошла к нам ближе, взяв меня за руку, и хитрая улыбка на ее лице даже не дрогнула, когда Химари вскинула меч для удара. И Мидзути правильно рассчитала, что я просто остановлю свою защитницу. Химари, успокойся, Сидзука вовсе не собирается мне вредить. Верно, подтвердила сама Мидзути, прижавшись мою руку к своей груди. Я ведь дала клятву. Теперь я намерена быть хорошей девочкой для моего Юта. Да как ты, скривилась от негодования лицо Химари. Но меч она опустила. Если Юта попросит, я сделаю для него все. Продолжила свою линию Сидзука. При этом она провокационно провела рукой по своей груди. Хоть на ней и было платье, даже несмотря на ее видимый возраст, это выглядело довольно соблазнительно. Правда, скорее тут дело в интонации и каком-то невысказанном обещании сладкого. Вдобавок, похоже, я уже хорошо выспался, так как чувствовал себя очень бодрым. Мой боец тоже стоял бодрячком и доверчиво дернулся, когда малышка положила свою ладонь прямо на него. Хоть между ее рукой и моим членом была ткань домашних штанов, это все равно было крайне соблазнительно. Он же парень, я уверена, ему понравится, как я могу обслужить его своим языком. Коварно облизнулась Мидзути. Также я могу сделать это рукой или даже ногой, если Юта нравится такое. Он может использовать все мое тело как хочет. Ты бесстыжая маленькая. Химари чуть не задыхается от возмущения. Я же от слов змеюки был крайне возбужден. Ведь она не врала. Если я попрошу, она действительно все это сделает. Вот что значит взяться за дело всерьез. Хоть Сидзука и была смущена собственными словами, она совершенно не собиралась отступать и была готова зайти до конца. Даже не так, она хотела, чтобы эта ситуация развилась в нечто более серьезное. «Милорд!» – воскликнула кошка. «Не попадитесь на уловки этой подлой гадины!» Вздохнув, я присел перед Мидзути на одно колено, как перед ребенком, чтобы наши лица оказались на одном уровне. Погладив девочку по голове, я решил немного притормозить это стремительное развитие отношений. С Химари все было в порядке вещей. Мы с ней давние друзья и уже имели сильную связь, когда встретились после долгой разлуки. С Ринка наши отношения просто перешли на новый уровень, вполне естественно. Но Сидзука — это уже другое дело. Несмотря на то, что я могу оценить ее эмоции, я все еще не могу понять ее. Мотивы Мидзути для меня не ясны. И если бы это было просто желание переспать без всяких обязательств, просто хорошо провести время, я бы согласился без раздумий. Но эта малышка была более серьезна. Я не могу понять. Сидзука, ты миленькая, но мы еще совсем не знаем друг друга. Да что тут, мы ведь еще недавно были врагами. Давай пока подождем с этим, познакомимся получше и посмотрим, как будут развиваться наши отношения. В лице змея не изменилась, но внутри она была очень разочарована. Девочка чувствовала себя отвергнутой, и это оказалось для нее неожиданно болезненно. В смысле, для меня неожиданно, но сама Сидзука приняла это как должное. Но мне нравится твоя честность. Поспешил я исправить ситуацию. Словами делу не поможешь. Чтобы доказать, что я ее не отвергаю, а действительно хочу выиграть время для того, чтобы узнать друг друга получше, я решил поцеловать ее. Мне просто показалось, что это будет достаточно красноречиво. И, приблизившись к лицу Мидзути, я спокойно коснулся ее губ своими. И моя ставка сыграла. У малышки будто сердце замерло. Ее глаза расширились в удивлении, а зрачки наоборот, сузились, до состояния тонких щелочек. Она была ошарашена, но, в хорошем смысле, Хоть поцелуй и не продлился долго, Сидзука уже не чувствовала себя так, словно ей пренебрегают. «Ох, милорд, неужели?» — вздохнула Химари. «Неужели меня вам мало? У вас ведь еще подружка Ринка есть. Как могли вы, мой господин, польститься на эти мощи? Но она же милашка», — возразил я. «Если на вас со стороны посмотрит, сочтут преступником», — брякнула Химари. «Ну, это да», — протянул я, глянув на Сидзуку. «Внешне она даже на подростка едва тянет, чисто ребенок, но это не проблема. Она действительно миленькая, и я знаю, что она гораздо старше, чем выглядит. Эй, я ведь могу впечатлить тебя своими умениями, знаешь ли», — заявила Сидзука, проведя ладонью по моему бойцу. «МММ, я верю, это очень приятно, убери руки от него», — недовольно воскликнула Химари. При этом она чисто по-кошачьи попыталась цапнуть Сидзуку, но змея успела отдернуть свою руку. «Хорошо, Юта, если ты так хочешь, я дам тебе узнать меня получше», — провокационно произнесла змея, глянув на меня снизу вверх. Эти ее интонации и мимика тела. Она очень опасный противник. Глава 11. Чашечка чая. Пройдясь по рынку, я приобрел целую коробку самых разных побрякушек, которые можно использовать как заготовки для амулетов. Все это время меня сопровождали Химари и Сидзука. Кошка мой телохранитель. Ну и змея, хоть ее силой подавлена, я знаю, что она тоже встанет на мою сторону, если я сниму действие ее ошейника. К своей клятве она относится достаточно серьезно. По крайней мере, за прошедшее время, которое мы провели в сожительстве, она начала мне симпатизировать. В противном случае, думаю, никакие клятвы не удержали бы малышку. У нее совершенно иное мировоззрение, нежели у Химари. Кошка воспитана воином с понятием чести и верности. Сидзука же, похоже, была кем-то вроде простого мирного горожанина, насколько это возможно для Айкаси. Она освоила боевое применение своих способностей и отточила навыки убийства, но в душе она осталась простой девчонкой, которая хотела бы жить мирной жизнью. Мне так кажется. Она ведь гордится своими навыками готовки, в то время как свои боевые умения не считает чем-то особенным, хотя и находится в высшей лиге сильных Айкаси. Хаймэм. Химари на мгновение остановилась. Мы как раз вышли с рынка и проходили по обычной улице. С обеих сторон первые этажи зданий занимали различные магазинчики и закусочные. И вот один из таких ресторанчиков и заинтересовал мою кошку. «Что это? Мейд-кафе?» – удивился я. «Это кафе, где тебя обслуживают девушки в костюмах служанок? Неинтересно. Хотя, Химари в таком костюмчике я бы оценил. Зайдем, милорд?» – предложила кошка. «Если хочешь». Пожимаю плечами. Не знаю, что ее так заинтересовало, но, думаю, ничего мы от этого не потеряем. Зайдя в кафе, мы сразу же столкнулись с представительницей местного сервиса. Молодая девушка в костюме горничной поклонилась нам и поприветствовала. Должен отметить, что до симпатичности Химари этой девушки было далеко. Сейчас моя кошка была одета в свое новое белое летнее платье. Оно весьма короткое и открывает стройные ножки девушки, а декольте так и манит взгляд. Мидзути, к слову, одета в одно из своих платьев, и, такое чувство, что это платье носили дети лет 50 назад, сейчас этот покрой выглядит как-то странно. Я даже задумался о покупке современной одежды для своей змеи. Тем временем мы прошли внутрь и выбрали свободный столик, за которым и расселись всей нашей бравой командой. Прямо на столике было меню, и местные официантки иногда подходили к посетителям, принимая заказы. Так что, мы просто начали выбирать что по душе. Я не был особо голоден, да и подавались тут в основном всякие десерты. «Я хочу это», — заявила Сидзука, ткнув пальчиком в один из пунктов меню. «Хорошо», — кивнул я. Малышка захотела мороженого. И я, собственно, тоже начал искать что-то в этом духе. Тоже мороженое, но уже другое. Химари же выбрала пирожное. Из напитков все решили взять чай. Выбор большой, и, вообще, создавалось впечатление, что это заведение специализируется именно на чае. Может, дело в особом запахе или же в тех множествах видов чая, которые можно найти на полках у барной стойки. В общем, как-то синхронно нам захотелось попробовать именно местного чая. «Простите, вы уже готовы сделать заказ?» — подошла к нам одна из местных официанток. И эта девушка была куда интереснее той, что нас встречала. Хотя бы потому, что это была не японка. Голубоглазая блондинка с европейскими чертами. В ее лице нельзя было разглядеть ни капли японской крови, сомневаюсь, что у нее в роду вообще были когда-либо азиаты. Что касается фигуры, то, тут она не уступала даже Химари. «Да, пожалуй», — кивнул я, попутно оглядев весь зал. Другие официантки этой особи и в подметки не годились, можно так сказать. Эта блондинка определенно жемчужина этого заведения. Собственно, даже другие посетители порой поглядывали на эту девушку. Блистательная иностранная красавица просто не могла не привлекать мужских взглядов. Хотя, девушки тоже на нее поглядывали. Получив наш заказ, блондиночка упорхнула, оставив после себя лишь чайный аромат. Она Айкаси, тихо подметила Сидзуку, мазнув по воздуху своим языком. Химари согласно кивнула. Мои девушки не выглядели удивленными. Я же просто удержал спокойное выражение лица. Похоже, Химари с самого начала что-то почувствовала. Да, достав свои солнцезащитные очки, я начал читать заклинание аурного зрения. И, когда очки уже закрыли мои глаза, я взглянул на окружающий мир по-новому. Бледные ауры простых людей, мощные сгустки силы моих девочек и странная аура светловолосой служанки. Интересно, невольно вырвалось у меня. Она точно Айкаси? Тело девушки было иллюзией. Источником же этой иллюзии оказалась небольшая чашка, сиротливо стоящая на полке рядом с барменом. К слову, у чашки был вид дорогого антиквариата, но при этом она не казалась старой. А, еще кое-что, насчет ее иллюзорного тела. Хоть оно и не совсем настоящее, это тело достаточно плотное, чтобы девушка могла брать в руки предметы и носить одежду. Несомненно, подтвердила Химари, она точно не человек. Что будешь делать, Юта? Поинтересовалась Сидзука. Кажется, сперва она хотела назвать меня охотник, но быстро поправилась. Эта запинка змеи меня настолько умилила, что я не удержался и погладил ее по голове. Ничего, улыбнулся я. Действительно, зачем мне вообще что-то с этим делать? Собственно, я специально взял небольшую паузу, чтобы дождаться возвращения официантки. Не вижу никаких причин, которые препятствовали бы Айкаси работать официанткой в кафе. Демонстративно пожимаю плечами. И, сразу после этого подходит блондиночка с подносом. Естественно, она слышала все, что я сказал. Возможно, у нее развитый слух, и она слышала вообще все наши перешептывания. В любом случае, я старался подать себя наиболее дружелюбно. Ну, по крайней мере, заявил о том, что не ищу конфликта. Ваш заказ, улыбнулась нам демоница. Спасибо. Она расставила наши заказы, но в последний момент замешкалась. Ой, простите, кажется, я немного ошиблась с чаем. Позвольте, я подам вам ваш заказ за счет заведения. И, прежде чем я успел хоть как-то ответить, она выхватила одну из чашек с чаем и убежала. Странная девушка. Кстати, когда она убежала, Сидзука подозрительно так лизнула свой чай. Наверное, боялась, что будет слишком крепким, но, похоже, напиток пришелся змее по вкусу, и дальше она отхлебнула немножко уже спокойно. Химари также начала осторожно, но сразу расслабилась и перестала подозревать чай во всяких преступлениях против вкуса. Ну или они просто опасались, что блондинка могла отравить напиток специально для нас. Тоже вариант. Значит, ты ничего не собираешься делать с Айкаси в центре города? Хорошо, кивнула Сидзука. Как по мне, это просто отлично, что она хочет социализироваться среди людей, заметил я. Выходит, мы зря сюда пришли, вздохнула Химари. И отломив кусочек своей пирожного вилкой, она поспешила его попробовать. Нет, не зря, возразила Сидзука, лизнув фруктовое мороженое. Тут вкусно. Я же, наконец-то, снял свои очки. Заклинание аурного зрения прекратило свою работу, и мои глаза вернулись в норму. В любом случае, самые важные моменты я уже подметил. Кстати, блондинка продолжает поглядывать в нашу сторону. Похоже, для того, чтобы ориентироваться, ей нужно это искусственное тело. Через полчаса мы покинули кафе, пребывая в хорошем настроении. Спасибо, возвращайтесь еще. Улыбаясь, провожала нас блондинистая демоница. Обязательно навестим вас снова, отвечаю ей. Должен признать, меня привлекает ее необычная внешность. Я уже успел отвыкнуть от такого типа, в этой новой жизни меня всегда окружали азиаты, и теперь европейская внешность уже кажется мне немного экзотичной. Хотя, раньше было бы наоборот. Но, даже по западным меркам, эта официантка была очень симпатичной. Похоже, она тебе понравилась, Юта, заметила Сидзуку. И, она специально сказала это сейчас, пока мы еще не отошли достаточно далеко, чтобы официантка могла все расслышать. Милорд, удивилась Химари. Она бросила в сторону блондинки недовольный взгляд, попутно оценивая ее фигуру и личико. Но, лично мне она никаких претензий не выставляла. Ха-ха, мне просто нравится, что существуют и мирные демоны, которые не пытаются убить меня при первой же встрече. Это же просто замечательно. Вот как, улыбнулась кошка. Мидзути же просто ухмыльнулась таким образом, что сразу стало понятно, ее так просто не обмануть. Ну и ладно, это не то, о чем стоит сильно переживать. После этой заминки мы все же отправились домой. И на этом, можно сказать, все интересные события недели закончились.